передней он встретил Годуэна. Его-то он и искал. Он отвел его в одну из соседних комнат, написал записку, вошел в оранжерею, набрал букет роз, обернул стебельки их запиской, пошел в конюшню, приказал оседлать Роланда, отдал букет Годуэну и велел ему сесть на лошадь. Потом Бюсси вывел лошадь из города на дорогу и сказал молодому доктору: «Пусти Роланда, он сам довезет тебя куда следует. Видишь этот лес? В нем есть парк. В парке каменная стена. На том месте, где Роланд остановится, ты перекинешь через стену этот букет. В записке же сказано: тот, кого ждут, не приедет, потому что приехал тот, кого не ждали. Он страшен, потому что любит по-прежнему. Примите устами и сердцем все, чего не увидят глаза ваши в этом письме». Реми опустил поводья, и Роланд поскакал галопом по направлению к Меридорскому замку. Бюсси воротился во дворец. Герцог был уже готов к отъезду. Как бы увлекаемый сильным ветром, Реми летел по полям, холмам, лесам, через ручейки и реки, и полчаса спустя оказался у полуразвалившейся каменной ограды. Там он приподнялся на стременах, прикрепил записку к букету и, громко кашлянув, перекинул его через стену. Легкое восклицание, послышавшееся за стеной, дало ему понять, что записка попала по назначению. Реми ничего не нужно было делать, потому что Бюсси не приказал ему ждать ответа. Он поворотил назад, к величайшему неудовольствию коня, принимавшегося уже по обыкновению щипать траву. Но Реми пришпорил Роланда, и Роланд, поняв, что придется уступить, пустился галопом. 40 минут спустя он был опять в своей новой конюшне и с аппетитом принялся за овес и сено. Бюсси осматривал с принцем замок. Реми подошел к нему в то самое время, когда они входили в подземелье, ведущее к выходной двери. «Ну что?» — спросил Бюсси своего посланника. «Что ты видел, что слышал, что сделал?» «Стену, крик. Проехал 7 ли», — отвечал Реми с краткостью одного из сыновей Спарты, который для большего прославления законов Ликурга отдавали себя на съедение лисицам.